и понял, заводиться не следует. Тем более, что у него пошумливает в правом ухе. Легкий шорох и гул, как в морской раковине. Значит, надо довериться Нине, у которой чистый слух. И они пошли дальше. Лишь когда был заполнен до отказа последний мешок, наступило отрезвление. И тут они заметили, что чернильный сумрак налил лесную крепь. Сплошная тень накрыла землю, и шляпки светлых грибов затеплились свечечками, а темных слились с хвойным ковром. Сошел блеск с березовых стволов, и подзеленилась жемчужная кора осин. Только небо, там, где оно проглядывало меж крон, сохраняло прозрачную голубизну. А время было не позднее, всего лишь начало шестого. Но лес сурово и недвусмысленно давал понять, что с дневными играми покончено, и близится тот потаенный, лишь ему принадлежащий час, когда чужим здесь не место. — Надо выбираться, — сказал Павел Алексеевич. — Да, — рассеянно согласилась Нина. Она огляделась. — Как мы кружим! Теперь дорога действительно справа! Павел Алексеевич прислушался. Ему показалось, что он слышит сигнал, долгий настойчивый сигнал, каким водители требуют уступить дорогу. Но затем звук, доносившийся почему-то сверху, изменил своей механической природе и стал голосом пространства. То ли гудел ветер в верхушках деревьев, то ли жалобно скрипел обломившийся сук, то ли выдыхало пар остывающее нутро леса. Нет, не слышал он дороги. Но его тянуло, как магнитом тянуло влево. Вовсе не из духа противоречия, упаси Боже. Он вспомнил о своем топографическом кретинизме и подчинился Нине. Она пошла вправо. Лес стал ровнее и приветливей. Кончились непролазные завалы, на огиб которых тратилось уйма времени, да и направление всякий раз терялось. Кончились овраги и взгорья. Идти стало легко, и они прибавили шагу. Но вскоре земля расквасилась, и ноги стали вязнуть. Там и сям светлым недобрым глазом проглядывала вода сквозь лезвистую траву. Они забрели в болото. «Мы идем прочь от шоссе», — сказал Павел Алексеевич. «Ведь мы же не переходили болото». «Ну и пусть не переходили, мы идем правильно. Помнишь, мы как-то ехали, и Никита показал нам болото? Его хорошо было видно в реднике, зеленое, с трясиной и торфяной чернотой. Он еще сказал, что лес в глубине стоит на болоте. Так вот мы забрели в этот лес. Не понимаю, зачем ты все это мне рассказываешь?» Никита сказал тогда, что болото тянется вдоль шоссе до самого карьера. «Значит, надо идти от него, неужели непонятно?» «Нет, я знаю, где шоссе, и веду к нему». — Не упрямься, Нина, скоро совсем стемнеет, и нам не выбраться. Заночуем в лесу. Интересно даже. — Ну, знаешь ли, меня это вовсе не устраивает. Павел Алексеевич давно уже говорил как-то слишком напористо и возбужденно, а сейчас вовсе сбился на несвойственный ему тон свары. — Трусит он, что ли? — брезгливо подумала Нина. — Этого еще не хватало. — Ты так уверенно вела и привела нас в болото! В своем непонятном возбуждении Павел Алексеевич не заметил двусмысленности сказанного. Нина усмехнулась. — Веди ты, авось приведешь в землю обетованную. — По-моему, надо идти назад от болота. — Уже слышала. Пойдем от болота. Нина с возрастающим любопытством следила за мужем. Чего он рассуматошился из-за чепухи? Таким она его не видела. Он будто задался целью помочь ее освобождению. Они двинулись в противоположную сторону, но было знать что-то колдовское в этом лесе. Как ни тщились они держаться избранного направления, их вновь и вновь заворачивало на болото, начавшее истаивать легким туманцем. — Да что же это такое? — жалобно проговорил Павел Алексеевич. — А то, что надо было идти, как шли, а не кружить бессмысленно, — жестко сказала Нина. Но кружили не они, кружил их лес. И когда они, наконец, пошли в ту сторону, которую она выбрала по слуху, шоссе оставалось единственным, хотя и малонадежным ориентиром, после двух-трех обманчивых просветов на самом деле то выбеливались в густеющем сумраке стволы берез. Они вновь оказались в плотном лесу.